Из Бхагавад-гиты, из 6 главы, 44 текст, глава называется «Тхьяна-йога». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Пурвабхьясена тенайва хрияте хьявашописа. Джигьясурапи йогасья шабда брамати вартате. Перевод стиха. Благодаря этому божественному знанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Благодаря этому божественному знанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримы. Шри Шримат Ачхе Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Йогов, достигших высокого духовного уровня, не интересуют ведические обряды и ритуалы, но естественным образом привлекает практика йоги, которая поможет им полностью развить в себе сознание Кришны, то есть достичь высшего совершенства. В Шримад-Бхагаватам 3.33.7 объясняется, почему такие йоги пренебрегают ведическими ритуалами. Агобата швапачето тогариян яджа джигхвагре вартате нама тупхям типустапасте джухву санур арья брахманучур нама гринати йетехе. О Господь, те, кто повторяют твои святые имена, уже достигли высот духовной жизни. Даже если они рождены в семьях собакоедов, такие люди, несомненно, уже совершили всевозможные аскетические подвиги и жертвоприношения, омылись во всех святых местах и изучили все богооткровенные писания. Самым известным примером таких людей является Харидас Тхакур, которого Господь Чайтанья считал одним из своих главных учеников. Хотя Харидас Тхакур вырос в мусульманской семье, Господь Чайтанья наградил его возвышенными титулами «Нама-ачарья», потому что Харидас Тхакур дал обет ежедневно повторять 300 тысяч имен Господа. В Махамантре «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». И сделал ему особую милость, поскольку он мог повторять святое имя безукоризненно. Он повторял святые имена постоянно, а это значит, что в предыдущих жизнях он уже совершал все ведические ритуалы. Другими словами, до тех пор, пока человек не очистится, он не сможет встать на путь сознания Кришны и начать повторять святые имена Господа постоянно. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гьяна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья мано биштам схапитам гьяна бутале свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубья эвача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха джая шри Кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падме Кришна Прасадай Бхут. Итак, это стих, где Шрила Прабхупада объясняет, что значит человек, который в прошлом совершал много благочестивых поступков. В Ведах описывается, что есть два вида деятельности. Одно называется материалистическое, другое называется религиозное. Религиозное действие дает сукритотху, поэтому здесь в стихе употреблен этот термин сукрита. Как Вишванатха Чакраварти Тхакура объясняет, что есть несколько видов кармы. Одна называется сукритотха. Это то, что мы сделали благочестиво. А благочестие совершается только в дхарме. Мы можем строить детские дома, помогать детям, инвалидам, кому-то еще. Это не является дхармой до тех пор, пока мы не делаем это в соответствии с писаниями. То есть, пока мы действуем в гуне невежества, делаем это из сентиментальности, это не является религиозной деятельностью, дхармой. Как христиане читают Библию, и там говорится: возлюбите ближних, возлюбите врагов своих. С того, как мы начинаем любить ближних, и Прабхупада объяснял этот стих Библии, он говорит: ближних — это не значит папу с мамой. Ближних — это значит всех живых существ других. А врагов — это тех, кто к нам испытывает враждебные чувства. Мы не просто должны их терпеть, а их любить. Вот с этого момента любовь ко всем живым существам и даже к тем, кто к нам относится враждебно, это религия. Но любить тех, кто любит нас, это не религия. Это сентименты. Таким образом, все, что совершается в гуне невежества, дает реакции, которые называются душкритотха. Душкритотха — это означает негативная карма, плохая карма. То, что мы с вами называем болезнями, тела и ума. Нас постоянно беспокоят другие живые существа, и не только люди, но и привидения, духи, демоны, насекомые и так далее, и так далее. И также за деятельность в гуне невежества, когда мы руководствуемся сентиментами, мы получаем адхидайва, карму, то есть стихийные природные бедствия всевозможные. Это все связано с тем, что человек не понимает, где дхарма, а где просто сентименты. Сентиментальная деятельность – это как человек, который очень сильно любит своего ребенка. Это не дхарма. Если вы смогли так же полюбить, как своего ребенка, чужого ребенка – это дхарма. А если вы еще это сделали, потому что вы это прочитали в писаниях или услышали от мудрых людей, пусть бабушка вам рассказала, дедушка, традиционно вы так были воспитаны – это дхарма, это религия, это дает сукритотху. Итак, мы можем видеть людей по их качествам, чем они занимались в прошлом, по их уму, поскольку все качества проистекают из ума человека. Одни люди сострадательны к чужому горю, а другие только к своему. Это неблагочестивые люди. И можно видеть, как в разных странах, когда какое-то стихийное бедствие, люди помогают. Но когда они видят здесь вот всяких голодных рабов, они не помогают. Почему? Потому что они считают, что это люди глупые, тупые, оболваненные, и им не надо помогать. Но надо всегда помогать людям, попавшим в беду. И поэтому мы можем очень неправильно разграничать свою собственную деятельность. Можем не понимать, почему мы не должны помогать людям, у которых есть здоровье, руки и ноги, и они попрошайничают, ходят. Как система налоговой политики в государствах. Люди не платят налоги, потому что приходится платить всем чиновникам, платить бандитам, платить правоохранительным органам, еще и платить государству никто не хочет. Поэтому порождается теневая система. Также и люди в материальной деятельности и в религиозной деятельности, они не могут понять, что религиозно, а что материально. И там дают какие-то коржики там беспризорникам или что-то. Проявляют сентименты. Деньги дают. одевают, может быть, даже. Какие-то программы социальной защиты бездомных устраивают. Это не религия, и Прабхупада говорит, это не является преданным служением, это не является никаким служением Богу. Это сентиментальность. Это неплохо, но это сентименты. Это гуна невежества. А результаты деятельности в гуне невежества – это беспокойство, которое причиняют нам те, кому мы помогаем. Беспокойство, которое причиняют те, кому мы помогаем. И в шастрах говорится, сентиментальный человек должен понимать, что за свое благочестие, то есть все, что он делает для таких людей из сентиментальности, они не только не будут благодарны ему, а они же ему причинят беспокойство. Те, кого он прикормит, приоденет, приобмоет, они его же и будут беспокоить. То есть они еще в следующий раз скажут, что-то ты в этот раз мало нам дал, что-то в этот раз ты совсем обнаглел. Вот в прошлом году ты давал по 100 рублей, а в этом что-то 50. И они вас начинают обвинять и будут на вас нападать даже, физически устранять. Поэтому в шастрах говорится, что человек должен, исходя из предписаний священных писаний, точно понять, что является его долгом и что таковым не является, что улучшит его судьбу, так называемую, а что ухудшит. Но мы все думаем, раз я такой добрый, я вот даю, значит, только хорошее будет. Нет. В этом разница между знающим человеком и невеждой. Невежда действует на сентиментальной платформе и думает, и поэтому, что все это принесет благо. И поэтому в русском культурном фольклоре таком, устном творчестве, так будем говорить, есть такие поговорки. Хотел как лучше, а получилось как всегда. То есть всегда какие-то благие побуждения нас заставляют совершать абсолютно сентиментальные поступки, которые не только не приносят блага тому, для кого мы это делаем. Во-первых, ничего не дает тому, кому мы дали, и причиняет нам беспокойство. Это называется адхипхаутика, причинение вреда другими живыми существами. То есть будут вредить именно те, кого вы прикормили. И поэтому в народе также говорят, не пимши, не кормимши, врагов не наживают. Знаете, да? Вот взрослые люди наверняка слышали. Молодые-то ничего не знают сейчас. А взрослые люди знают, не пимши, не кормимши, врагов не наживают. То есть самый серьезный враг будет тот, кого вы благодетельствовали, кого вы защищали, кого прикармливали, кого одевали, обували. Но делали это как? Из сентиментальности. То есть не прибегая к пониманию писаний. Неважно каких. Мусульманских, христианских, буддийских, ведических. Везде есть писания, которые предписывают, как себя нужно вести и по отношению к кому как. Как вот мы знаем в христианстве. Давай в долг и не проси обратно. То есть даешь-то вроде, что если ты вернешь, я тебе дам. Но если человек не возвращает, ни в коем случае нельзя просить обратно. Почему? А никто не знает. Вот видите? Но каждый бьет себя, говорит, христиан, я христианин, там, или я мусульманин, я преданный, бхакти-йог там. Но люди даже не знают элементарных вещей. Почему, когда ударили по правой, надо подставить, или по левой, по правой подставить, или наоборот. Тоже не знают, что это означает, почему так надо делать. И очень существует много вещей, и появляются вот эти суеверия, как в нашей традиции. Кантималы порвались, проблемы, усы носишь, секс под носом, нога заболела, оскорбление вайшнавам, вторая нога заболела, оскорбление божествам, обе ноги заболели, вообще все. Появляется очень много суеверий. Такое впечатление, что если бы вы не были с вайшнавами, у вас бы никогда ноги не болели. Или люди говорят, вот я книги носил, теперь у меня позвоночник. У всех с позвоночником проблема. Если вы увидите какого-то йога, даже вот среди нас у всех йогов больная спина. Но только по одной причине. Не потому, что они книги носят или что-то там, едят траву все время. По одной причине. Они сидят вот так. Не приучены сидеть так. И они по 2-3 часа на лекциях так сидят. Они сидят так, когда принимают пищу. Они не умеют сидеть. И из-за этого у них появляются разные проблемы позвоночника. И больше ни из-за чего. И они об этом тоже не знают. И они начинают: я там спину надорвал, сям надорвал, там что-то, книги таскал. Ни у кого не болит спина ни от книг, ни от грузов, ни от чего. Только от неправильного сидения. И все это знают с детства. Если у вас сколиоз, вы неправильно просто сидели. Это не потому, что вы штангист, гимнаст, кто-то, что-то вы делаете. Вы просто неправильно сидите. Под себя ногу заталкиваете или как-то так сидите. И у вас будут проблемы всегда с позвоночником. И все эти россказни, вот как я говорю, суеверия, вот так появляются религиозные суеверия, атеистические суеверия, суеверия научные. Научные. В любой области науки я могу вам перечислить суеверия. В математике, в химии, в физике, в философии, в литературе, в чем угодно. Везде есть огромнейшая область суеверий. Знаете, даже вот взрослые люди, военные люди, генерал выходит и бутылку шампанского об корабль. Ха! Адмирал. Зачем? Зачем во время свадьбы монетки бросают там? Мы ему говорим: 9 дней, 40 дней, год. Мы даже можем себе не представить, в каком огромном кругу суеверий мы живем. Через плечо плюем, соль просыпал. Трах тебе, дох тебе, дох. Кошка перебежала, машины раз, все остановились. И ждут, кто первый проедет. Или, а если кто-то и проехал, то он думает: а, ладно, по барабану, я не верю. Но это его беспокоит все равно. И люди, сегодня утром мы заходим, и одна женщина с ведром, и нас пропускает. И со мной одна девушка, она говорит: проходите, проходите, вы с полными ведрами. То есть с пустым-то ты давай, а с полным ведром просто ты к нам на счастье, на удачу пришла. И взрослые люди, образованные люди, исполнены 1000 суеверий. И точно так же у нас здесь 1000 суеверий. Так нельзя, это апаратхи, там оскорбление, тут так не смотри, так не говори. Тут... Но что на самом деле происходит, никто не знает. Едва ли один-два человека вы с ними общаетесь и слышите, что они понимают, что это все суеверие, что это все результат неправильного восприятия, неправильного анализа и так далее. То есть сентименты. Сентименты. И сентиментальная деятельность всегда втаскивает человека в мракобесие. Вас на дорогу крестят, будто бы ваше крещение чего-то дает. Да ваша рука не рука священника, это первое. И любой нормальный здравомыслящий человек знает, что перекрестить может только священник и мать. Кого? Священник свою паству, а мать только своего ребенка. Все остальное выдумано. Это так, на всякий пожарный. Ну все, на все подряд. Потому что вдруг что-то работает. Таким образом появляются 1000 суеверий, потому что ум постоянно перегружен сентиментами всевозможными. И поэтому все нестабильны ни в чем. И вся страна нестабильна. Эти все передряги, криминальные ситуации, политические всевозможные кризисы, то, все, пятое, десятое. И в шастрах описывается, это естественное положение людей, что они постоянно воюют, их постоянно беспокоят, приходится железные двери, там вас обкрадут, тут изобьют, там что-то еще произойдет, тут облают, там обхают. Везде. Почему? Гуна невежества. Гуна невежества. Итак, в шастре говорится, человек из предписания должен понять, что является религиозной деятельностью, а что не является религиозной деятельностью, что является сентиментами, потому что там будут описаны эти факты. Это гуна невежества. Это работает, но это работает для тех, кто находится в гуне невежества. Поэтому, если мы в гуне невежества, нам не стоит переходить там, где перебежала черная кошка. Вряд ли кто-то из вас знает, налево или направо она должна перебежать. И что, в чем различие? Справа налево, что это означает? И слева направо, черная кошка. Люди говорят: да? Да лучше вообще остановиться. Какая разница, это туда или сюда? И поэтому люди песни там придумывают, там, что черному коту только и не везет. Потому что кот все время смотрит, кто ему дорогу перешел. Потому что раз он черный, все, проблема. Как африканец. Что если вы черный, на вас все смотрят, как вы, какой вы удивительный. Даже люди раньше, вельможи высокопоставленные, они заводили какого-нибудь черного мальчика или черную девочку, что все интересно было. О, смотрите, он черный, а мы белые. И так существует очень много предрассудков, очень много неправильных представлений. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада описывает исключительно на основе знания, что поэтому многие не могут повторять святое имя постоянно. Поэтому люди не привлекаются преданным служением. Здесь Прабхупада говорит, они не способны встать на путь преданного служения. Почему? Сердце нечистое. Что значит нечистое? Сердце не очищено от низших гун. От гуны невежества и от гуны страсти. И сегодня утром я рассказывал на лекции, что в Ведах описано, что гуны влияют на сердце, не на что-то иное. Они влияют на наш язык, на уши, на глаза. Они влияют на сердце человека. И в соответствии с тем, какая гуна материальной природы влияет на сердце человека, в соответствии с этим на него оказывает влияние вся остальная система. Система в гуне невежества, система в гуне страсти и система в гуне благости. Таким образом, человек должен очень хорошо разобраться, а для этого ему нужен учитель, который его будет ограждать. Не надо здесь сентименты, это сентиментальность, это сентиментальность. И поэтому в шастрах говорится, что никто не может изменить свою судьбу, не имея гуру. Никто. Вообще. Такого не было в прошлом, не может быть в настоящем и никогда не будет в будущем. И поэтому каждый раз мы видим, как любая аватара, любая инкарнация, в первую очередь, когда приходила, принимала гуру. Чтобы показать всему человечеству, сам Кришна принял гуру, Господь Чайтанья принял гуру, Рамачандра принял гуру, а здесь сидят какие-нибудь экстрасенсы и говорят, а зачем мне гуру? И люди даже не знают, для чего гуру. Гуру – это не просто мистический процесс. Вы принимаете человека, которого будете слушаться, который вас оградит от предрассудков, мракобесия, от сентиментальности, то есть от грязи в сердце, от собственной, то есть он вас будет защищать от вас. Как удивительно. То есть духовный авторитет или духовный наставник или духовный учитель – это человек, который будет оберегать вас от вашей кармы, от вашей собственной грязи. Потому что если вы не будете слушаться, вы будете делать в соответствии с тем, что вы какую грязь скопили в своем сердце. И только он может вас уберечь от вашей собственной грязи. Он говорит, не делай так, вот так делай, так живи, вот так делай. И тот, кто это понял, называется неофит. До того, пока человек этого не знает и не понимает, он даже не неофит. Это не неофит. Вот почему в сердце человека рождается сильная, очень целостно сформированное понимание важности принятия духовного учителя или духовного наставника. Потому что это единственный способ быть мне защищенным от самого себя. Вот от тех самых поступков, желаний, мыслей, действий, который я буду делать сам, основываясь на своем нечистом сердце. Мое сердце нечистое от влияния низших гун. И поэтому первый этот этап преданного служения называется вайтхи садана бхакти. Человек вас защищает от вас. Но нам кажется, что нас эксплуатируют, что нам что-то такое говорят странное. Мы хотим одного. Все, что мы хотим, все, что мы будем делать, принесет нам. Мы хотели как лучше, потому что все это сформировано нашим мракобесием. Что такое мракобесие? Мрак что такое? Темнота. Темнота. И морок это смерть, мор. Все, что мы делаем, в итоге нас приводит к череде рождения и смерти. И какая-то личность, которая понимает эти вещи, на наше благо, не ради себя, не того, чтобы нас эксплуатировать. Он защищает нас от себя. Потому что именно наше сердце... Вот представьте, вот сейчас мы бы с вами такой простой пример. Вот сейчас бы в воздухе раз и зависли три гуны материальной природы. Белая гуна благости, мы так видели. Да, вибрю такой, белый какой-то дым. Потом красный, потом синий, так вибрирует. И гунам, я бы был бы повелителем гун, ну представим. Я, конечно, не могу, но я представим, повелитель гун. Я такую игру вам говорю. Вот я повелеваю, они никого не трогают еще. Сейчас мы хотим увидеть, как это происходит. Я вам говорю, сейчас вот все настройтесь, и в соответствии с тем, что вы будете культивировать в сердце, гуны окажут влияние на вас. И чик, мы включаем. И сразу синяя гуна, красная гуна покрыла, а белая так. И когда вы зеваете, она вас покрывает. Потому что когда человек зевает, он умиротворяется. Представляете? Когда человек зевает, вроде тамагуна же такой. А он умиротворяется в этот момент. И говорится, когда он чихает в этот момент, он умиротворяется. Когда он спотыкается, он умиротворяется. Но это умиротворение какое? Незначительное. Незначительное. Почему же гуны повлияли? Кто виноват? Гуны сами набросились на нас? А? Мы привлекли их своим сердцем. И поэтому в ведах говорится, сердце, то есть то, что мы в сердце, вот все наши мотивации, ожидания, цели, ценности жизни, они все в сердце. Не то, что мы пытаемся выдать вот здесь друг другу. Я вот, допустим, сижу, да, и говорю, вот, надо всем петь киртан, Харе Кришна, там, к Богу все, да здравствует мир, труд, май, жвачка, балалайка. С Новым годом, пошел нафиг. Нет, будет влиять та гуна, не которая на языке у меня, а которая в сердце. Вот почему мы находим, что человек говорит правильно, а поступает неправильно. Потому что на его сердце влияет гуна. Не на язык, не на речь, не на что. На его сердце. Вот почему сложно отличать чистого преданного от нечистого преданного. Потому что оба могут действовать одинаково. И в Бхагавад-гите описывается, что и материалист, и преданный действуют идентично, полностью одинаково. Но между ними пропасть. В чем? В целях этой деятельности. В целях. И больше ни в чем. Итак, духовный учитель – это тот человек, который защищает нас от нашей глупости, от наших суеверий и мракобесия во всем. В семейной жизни, в бытовой жизни, в здоровье, в еде, в сне, в отдыхе, в работе, во всем. Он нам говорит, тебе не надо здесь работать, лучше работай там. Не надо столько спать, столько спи. Не надо это кушать. Потому что если вы будете это делать сами, то хотели как лучше, и опять родитесь уже под Иркутском. Потому что человек теряет статус. Ниже, ниже скатывается, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. И так мы доумничали до Байкала. И мы всегда говорим, потому что вроде как бы неудобно сказать, что мы где-то из какой... Мы говорим, а мы с Байкала. Потому что это жемчужина. То есть как бы... Святое место. О нем даже в ведах говорится. Но в шастрах говорится, что жители Сибири наиболее греховные личности. Наиболее греховные. Просто не потому что... Ладно, человек родился в Сибири. Даже если вы сюда приехали и живете здесь. Вообще, если вас что-то с Сибирью связало... И это описывается в шастрах. Мы можем не верить. Говорит, да ну чушь. Везде есть люди. Но это так. И поэтому мы все говорим о зарубежных странах. Почему? Там лучше. Другие гуны. И поэтому люди себя в автобусе, в трамвае, где-то в быту, они ведут себя не так, как мы. И как мы себя естественно ведем вот так, то они точно так же естественно ведут себя вот так. Потому что на их сердце другие гуны влияют. А на наше сердце такие гуны влияют. Так можно себе представить, что такое воспевание святого имени. И говорится, что пока низшие гуны так влияют на сердце, человек не может воспевать святого имя. Потому что ум человека в сердце находится. И ум приходит в разных спекулятивные состояния. Он не будет повиноваться. Вот почему Рупа Госвами, самый большой знаток в бхакти-йоге, а бхакти-йога является совершенством любой системы йоги, он говорит, что человек должен найти прибежище у духовного авторитета. Обязательно. Иначе все, что он делает, бесполезная трата времени. И поэтому вся духовная жизнь начинается с того, что мы общаемся с тем, кто дает нам это понимание, что надо быть защищенным самим от себя, пока мы не чисты. Пока мы не чисты. Должен быть кто-то, кто нам будет все это запрещать, пояснять, говорить. И мы должны это делать добровольно. Если ребенка мы не добровольно воспитываем, он не хочет, мы его заставляем, то в нашем случае с вами мы должны это сделать добровольно. Почему? Потому что для ребенка всегда страдание. Почему? Потому что он принимает вынужденную тапасию. И он поэтому не йог. Но когда мы говорим о йоге, это означает, мы что-то, какие-то ограничения от кого-то принимаем добровольно. Поэтому гуру дают обеты разные, слушаться его надо, там, духовного наставника, что-то отказываться от чего-то, что нам очень дорого. Почему? Потому что нам это дорого, от чего он говорит, надо отказаться. Дорого только нам. Улавливаете? Поэтому наши ценности в соответствии с теми гунами, которые влияют на наше сердце. А наше сердце осквернилось в процессе прошлого. Вот почему мы здесь, в своем обществе, вот у нас целый зал сидит, и мы видим людей, которые не в состоянии слушать, не в состоянии сидеть нормально, что-то подпрыгивают, куда-то убегают, что-то у них туда-сюда, потому что ум в беспокойстве. Гуна на сердце влияет. Человек не может приобщаться, все время беспокойство. Человек не может слушать, не может постоянно повторять, не может чему-то следовать. И гуна как влияет? Он выдумывает, что его все беспокоят. Тот плохой, этот плохой, здесь со мной несправедливо. То есть со мной так нельзя. Это говорит о нечистоте сердца. Это не говорит ни о чем. И поэтому в шастрах говорится, только по удовлетворенности человека можно судить, насколько он чист. То есть чем больше неудовлетворен человек, тем положением, в котором он находится, тем это указывает на то, что он больше осквернен. Не нравится вам ваша квартира, ваша нация, ваша зарплата, вообще вся жизнь. Именно ваша. Ничего, если не менять, а просто сердце очистить. И здесь говорится, что человек воспевает святое имя, поклоняется Богу, слушает о Боге, совершает тапасию, эту вот аскезу. Сердце очищается, и человек, ничего не меняя, становится удовлетворенным тем положением, каким он был неудовлетворен. Все. Вот вам богатство. Что все неудовлетворение от вожделения. Чем больше надо, значит больше вожделения. Меньше надо, и человек доволен, счастлив, меньше вожделения. Таким образом, поэтому говорят, что богат не тот, у кого много, а кому хватает. Мы-то можем это говорить, но посмотрите, сколько нам не хватает. Денег не хватает, того не хватает, какие социальные гарантии, как это, не в той стране родились, не то. И мы все совершаем усилия. Это говорит о том, что мы нечисты. Потому что человеку на самом деле очень мало надо. Откройте Коран, откройте Библию, откройте Бхагавадгиту, откройте буддийскую какую-нибудь Дхаммападу, и вы увидите, что человеку очень мало надо для счастья. Почему же ему так много нужно для счастья? Потому что он нечист. Единственная причина, почему нам столько необходимо, то необходимое, это какая-то слава, власть, почет, денег много, красивая внешность, там то, потому что мы нечисты. И иной причины не существует. Что такое низшие гуны? Это гуна страсти и гуна невежества. Страсть – это вожделение. Вожделение, как только удовлетворяется, сразу нас в гуну невежества погружает. Мы привязываемся к этому всему. Мы не привязываемся к чистой гуне, гуне благости. Гуна благости контролируется Вишну, Кришной. Те, кто попали под влияние белой вот этой гуны, они спокойно могут быть удовлетворены тем, что они в Иркутске. Они удовлетворены, потому что в их жизни появилось преданное служение. Они не хотят преуспеть в деньгах, в квартирах, в какой-то свадьбе, там, в беременности, в каких-то браках. Ни в чем. Они так счастливы, что наконец-то в их вот этой никчемной жизни появилась белая сторона. И они живут этой белой стороной. То есть ничего многих, в жизни многих людей ничего материально не изменилось. Они просто счастливы, удовлетворены, что у них есть возможность, появилась в жизни возможность петь киртан, воспевать святое имя, слушать Шримад Бхагаватам, мыслить по-другому, по-другому мироощущать. Все. Это влияние белой гуны. И Бог ими становится доволен. Все же, что под красной гуной и под синей гуной, только человека отводит. И поэтому мы видим такую нестабильность вдруг в друге, во всем. Нестабильность почему? Что нам что-то помимо этого необходимо. Новая жена, новый муж, новое платье. И мы все время думаем, что это сделает нас счастливыми. И 100% знаем, что никогда так не будет и не было. Никакие сапоги не привлекли больше того, что нам по карме должно, вот сколько мужчин женщинам должно привлечься, никакие сапоги не увеличат это. Это лишь влияет. Новые сапоги куда больше привлекают нас самих. И мы в иллюзии, что теперь мы в новых сапогах стали более какими? Привлекательными. Но что значит привлекательность внешняя? Что никто не оценит нас. Но многие оценят что? Сапоги. Вот почему говорится, что Кришна во Вриндаване, он не предстает никем. Потому что на Вайкунтхах люди ценят его богатство, его власть, то все. И поэтому мы не видим любви. Потому что любовь к чему-то внешнему проявляется, с чем мы хотим наслаждаться. И поэтому нет дружбы, нет любви, нету никаких семейных взаимоотношений настоящих. Только из-за этого. Как же очистить сердце? И в Бхагавад-гите Кришна говорит, нужно отойти от всяких ведических ритуалов, от всяких этих... Нужно полностью зафиксироваться на той деятельности, которая помогает постоянно, стабильно, непрерывно развивать привлеченность воспеванием святым, к воспеванию святого имени. Это путь бхакти-йоги. Все остальное не имеет никакой ценности. Иначе сердце человека также будет оставаться под влиянием низших гун, даже если он будет религиозен. Он просто будет у Бога этого просить. И как? Сентиментально, опять, не по предписаниям шастр. Многие люди меня спрашивают, откуда Мерседес, там, откуда то, откуда все. Я никогда этого не прошу. Поэтому это мне дается. Я ничего не прошу. А другие люди, они все время что-то делают, чтобы это получить. Им никогда не дадут. И все. Поэтому всегда говорят, мы не можем быть таким, как вы. Вы можете все быть. У вас все будет. Кришна позаботится о вас. Только вы не должны служить ему из-за этого. Просто служите Кришне ради его удовлетворения. И все остальное приложится. Поэтому, видимо, многие преданные пытаются каким-то бизнесом заниматься. Всегда неудачники. Но они не пытаются улучшить свое воспевание, не пытаются проповедовать, не пытаются следовать садхане, пытаются какие-то киоски открывать, какой-то ерундой занимаются, брови выщипывать. Поверьте, это не придаст вашей карме ничего, вы в невежестве. Просто это, любое это действие говорит о том, что вы глупец. Потому что так ничего не зарабатывается. А все, что вам сейчас пришло, это пришло только в результате вашей прошлой кармы. религиозной деятельности. Религиозной. Если вы посмотрите фильмы, почитаете книги, если поверить, что мы все реинкарнируемся, то все мы в прошлых жизнях, хотя бы 100 лет назад, все были верующими. Ну что тогда такое государство было, Бог везде был у всех. Везде. Мы были либо христианами, либо мусульманами, либо индусами, либо какими-нибудь там этими синтоистами, буддистами, какая разница кем, египтянами. Но все исторически было проникнуто религией, любое действие, любое знание. И поэтому люди действовали в соответствии с религией. В семьях они себя вели в соответствии с религией, в быту, на работе. Все. Если у нас что-то появилось сейчас, мы каким-то богатством обладаем, мы-то думаем, что мы это все честным, тяжелым трудом заработали. Поверьте мне, тяжелым трудом столько не заработать. Тяжелым с трудом обычно зарабатывают горб, геморрой. Тяжелым трудом очки можно заработать. Вот с такими линзами. Тяжелым трудом зарабатывается горб. Вы можете поверить, что, допустим, Абрамович тяжелым трудом заработал? А? Это карма, дети мои, это карма. Везде есть религия. У каждого народа есть связь, религиозная связь разных уровней. Гуны страсти, религия в гуне невежества, в гуне благости. И люди, следовавшие тому, чему сейчас мы пытаемся делать, они полностью изменили свою карму. Поэтому в шастрах говорится, дхарма дает артху. Что такое дхарма? Религиозное исполнение религиозного долга. Что это означает? Если человек в невежестве или где, у него есть наставник. И он действует так, как говорит ему наставник. Вот в христианстве называют духовник. Знаете, да? Духовник. То есть есть священник. Вот в зарубежных странах во всех семьях есть духовники. И когда какие-то любые семейные проблемы, какие-то финансовые проблемы, они приходят и спрашивают, что, как нам поступить. Люди осознают, что... Вы что думаете, у них нет образования, они закончили там Сорбонну, Гарвард или что-то еще. Почему же они приходят к священнику и спрашивают? Они понимают, что священник разбирается в том, в чем ни один профессор, академик, никто не разбирается. Он разбирается в дхарме. В той дхарме, той религии, к которой он относится. Поэтому бандиты обращаются к священникам. Что думаете, у бандитов мозгов нету, что ли? Кому утюг на пузо поставить? Или кого как там развести технично? Почему же они тоже кресты носят, обращаются в церковь? Потому что все понимают, что есть некая наука, которая не всем доступна к пониманию, и тем более не каждый обладает способностью видеть глазами религии что-то. Какое-то действие в семье, в любви, в дружбе, в бизнесе, там, сям. И люди видят, что они не квалифицированы. И поэтому очень важно иметь духовного учителя. И в шастрах говорится, что духовная жизнь начинается с послушания духовного учителя. До этого ни о какой духовной жизни речи не может быть. Все, что делает до посвящения человек, это он готовит свое сердце к послушанию духовного авторитета. Все. Больше ничего, никакого. То есть, если вы не понимаете, что вам нужно быть защищенными от себя самих, значит, вы просто не очистились. Если вы еще никого не слушаетесь, ни с кем не советуетесь из духовных авторитетов, не слушаетесь, не советуетесь, как вам жить, как что, как... Это называется садхана. Человек просто нечист еще. Поэтому он не понимает. Поэтому я вам говорил, люди по 10 лет здесь ходят, по 5, и они все инициированы. Они не очищены. И они думают, что гуру это тот, кто что-то с нас возьмет. Это какой-то человек, который что-то... Нет, он будет вас защищать от вас. Он будет вас защищать от ваших собственных невежественных желаний, от ваших собственных планов, которые только вас убьют в итоге. Он будет защищать вас от всего, что если вы это сделаете самостоятельно, кроме проблем, ничего вы не получите. И поэтому это аскеза. Потому что он будет нам запрещать делать то, что нам в будущем принесет страдания. А в настоящем нам кажется, что мы будем наслаждаться. Но поскольку он более разумен, говорится, разум видит будущее, ум видит настоящее, а чувства видят прошлое. Мы можем видеть много людей, которые ни черта не понимают, что будет с ними в будущем. Почему? Это указывает на то, что их разум слабее ума и чувств. У одних людей, видим, только настоящее видят, а другие люди всегда живут прошлым. Вот эти люди, которые живут прошлым, в невежестве, своим прошлым. Те люди, которые живут настоящим, это люди в гуне благости. И те, кто живет в будущем, это люди в гуне страсти. В какой гуне нужно жить? В благости. Что это означает? Что человек через разум очень хорошо понимает в настоящем, что надо делать, чтобы в будущем было лучше. И это то, что надо делать, это нужно защититься от своего нечистого сердца. И если я сам не могу защититься от своего нечистого сердца, я должен принять прибежище у того, кто будет меня защищать. И я должен понять, что он самый лучший друг и мой благодетель. Потому что все, что он мне запрещает, мое будущее улучшает, если я сейчас его слушаюсь. Все, что я делаю сам, вот как я там почитал, как я услышал, все это наше будущее сделает таким же, как и в прошлом. Вот почему говорят, хотел как лучше, а получилось как всегда. Итак, воспевание святого имени, постоянное воспевание святого имени и получение святого имени от духовного учителя – это начало духовной жизни. И поэтому называется дикша. Слово дикша на санскрите означает начало. А вы там с шикшей еще не можете разобраться. Вы не можете с шикшей там. Шрадхаван 5 лет там. Они говорят, вот мы уже 6 лет там садхака. Я уже, и так все. Я уже 6 лет садхака. Я-то плачу. А вы радуетесь. Люди в храмах живут, через 10 лет получают инициацию. Через 10 лет они были так осквернены, что 10 лет понадобилось, чтобы понять важность принятия гуру. И то, они его приняли и не делают то, что он им сказал. Можете себе представить, что такое сердце человека, как оно осквернено? Что люди уже переженились, здесь все поняли, а гуру так и не приняли. Уже планов... Я думаю, как так? Человек инициацию не получил, и все время приходит на Дашин и говорит, можно я женюсь, можно я разведусь, можно то. Еще инициации даже не получил. И он уже дедушка духовной жизни. Опытные уже они. Ой, Васька, ты же знаешь, как там в шастрах. Ага, Васька, знаю. Более-менее человек начинает разбираться, когда получает второе посвящение, браманом становится. Более-менее что-то соображать начинает. До этого ничего он не соображает. За него соображают те, кто защищает его от этого соображения, от его. Поверьте мне, я говорю вам точно, 100%. Я каждый год, каждый раз отхожу в сторону, чтобы еще найти новые слова, как вам объяснить. Потому что я вижу, что люди не понимают, что такое духовная жизнь. Вас будут защищать от ваших анарх, от вашего гнусного состояния. Все, вот я представляю, если бы не было у меня духовных авторитетов, ужас. Я-то себя знаю. Когда я под своим руководством жил, это как, кто не спрятался, я не виноват. Встреча с ним, как это, закончилась без жертв. Или там малым кровопролитием, малыми потерями и для него, и для других. Это моя жизнь под моим руководством была. Поэтому, когда кто-то видит, что я в чем-то удачлив, это значит, я в чем-то слушаюсь своего наставника, и поэтому ко мне приходит все остальное. Поэтому, когда вы видите, что я какую-то аскезу принимаю, куда-то еду в Монголию, где-то что-то проповедую, езжу там, знайте, что в результате будет что-то ему очень хорошо. А поскольку вы так не жили, этого не делали, не слушались, вам что-то не очень хорошо, что мне так хорошо. Вот и все. Потому что я понимал это, что тот человек, который меня ругает, наставляет, все время мне говорит, он меня защищает от меня. Он не защищает меня от чего-то. Он защищает меня от меня самого. Потому что я бы... Вчера я сидел вечером и говорю, эх, если бы у меня были мистические силы, здесь бы кришнаитов не было. Здесь был бы фестиваль с распитием и с гуляниями. Ламбаду бы все танцевали голые. Вот что в сердце. В сердце-то чувственные наслаждения всегда у живого существа. Как же можно не слушаться? Люди что хотят-то? Денег. А когда деньги появляются, они начинают дуреть. Любовницы, любовники, то, сё, пятое, десятое. Дуреть начинают. Почему? Потому что за артхой всегда начинается что? Кама. Кама. Кама-сутра. Багамы, Карибы, Египет, Турция. Вот что начинается. Сапоги, брюлики, машины, квартиры, такая вазочка, это такой палас. Зачем вам палас? Вас даже в него не завернут. Там на похороны-то надо 3000. Там несколько досок, чик-чик-чик-чик-чик-чик, это черной штучкой и несколько гвоздей. Так, хотя бы, чтобы держалась крышка. Что вам там уже будет, все равно. И люди не мыслят так. Почему? Очень неразумны. Вот почему говорится, что если вы исполняете дхарму, будет артха. За артхой вы должны понять, как правильно наслаждаться. Видите, везде знания. Знание – это дхарма. Потому что дхарма может быть в невежестве, страсти, в благости. Надо знать, какой дхармой заниматься. Нужно знать, как распоряжаться артхой, деньгами. И нужно знать, до какой степени вы с чем-то сможете соприкасаться с чувственными наслаждениями. До появления привязанности. Знаете, даже наркоманы говорят, один раз укололся – ничего. Два раза укололся – хорошо. Три раза укололся – очень хорошо. Четыре раза укололся – уже плохо, когда не уколешься. А там вы все знаете. А потом уже, чтобы не было плохо. Вот точно так же человек должен относиться к чувственным наслаждениям. Соприкоснулся – хватит. Соприкоснулся – хватит. Начинайте соприкасаться – все, пленники. Зависимость появляется. Появляется зависимость. И в шастрах говорится, от частого соприкосновения с объектом чувственных наслаждений развивается привязанность. Из привязанности возникает гуна страсти, из гуна страсти возникает вожделение. Когда вожделение удовлетворено, жадность и привязанность. Когда вожделение удовлетворено, гнев и неудовлетворение. Все. Плохой человек. Хоть так, хоть так. Значит, ни в коем случае нельзя часто соприкасаться ни с одним объектом чувственных наслаждений. И в шастрах говорится, жена, дети, дом, утварь, то, все. Все, что приносит нам чувственное наслаждение, мы должны с этим постоянно соприкасаться. С чем же мы должны соприкасаться? С духовными объектами. Уши наши должны чаще слушать о Боге. Язык чаще говорить, глаза чаще видеть божество преданных, то все. Читать там что-то, какие-то... Чаще. Тогда возникает отречение. Если человек постоянно смотрит телевизор, слушает привязанность, юкта возникает. К чему? К чувственным наслаждениям. Потому что все фильмы, все книги, кроме писаний, написаны людьми, которые хотят чувственных наслаждений. Шекспир, Гоголь, Байрон, Толстой, хоть кто. Это люди, которые хотели наслаждений. Поэтому они не бхакты. И они даже не акамы, то есть не гьяни. Они даже не гьяни. Поэтому вы ходите в театр, куда-то что-то, там все создано и исполняется людьми, которые вас призывают к чему? К чувственным наслаждениям. К мирской любви, к мирской дружбе, к каким-то пароходам, самолетам, там, тому, сему. И больше ничего. И человек оскверняется. Что, как узнать признаки осквернения? Желание воспевать, повторять, радость получать от процесса духовной деятельности, пусть даже в христианстве, в мусульманстве, где угодно, какой бы вы ни принадлежали формации или какое-то обществу духовному, если вы не получаете радость слушать о Боге, не стремитесь быть в обществе там, где обсуждают о Боге что-то, все, вы осквернены. И чем тяжелее вам это делать, тем это больше указывает, что вы осквернены. И чем для вас это естественнее, радостнее, легче, более привлекательно, что вы готовы даже оставить что-то такое, что раньше для вас было дорого, лишь бы вместе где-то побывать, вот как сейчас вы оставили там работу, воскресенье, что-то еще. Это означает, что вы еще... Да, не совсем. И здесь говорится, что люди, которых только благочестие в прошлом, они каким-то образом затронуты, их сердце задевается этим. И здесь говорится, это означает, что в прошлом они совершали обряды разные, религиозные, исполняли разные предписания, потому что если бы этого не было, они не могут этим привлекаться. И поэтому мы видим, что у нас противоречия в уме, а в сердце нету. В уме противоречия, а в сердце нету. В уме мы всех терпеть не можем, а в сердце вроде нормально к ним относимся. И это называется двойственность, которая указывает на то, что мы осквернены, обусловлены. Мы все время в этой двойственности. Мы в сердце хорошие, а на языке, в поступках и во всем негодяи. Поэтому каждый о себе и мыслит хорошо, потому что он душа, и он говорит, да я хороший, как душа, но как тело негодяй. Плохой мужчина, плохая женщина, плохая мать, плохой друг, плохой отец, плохой гражданин, плохой воин и так далее, и так далее. Но как душа все чувствуют себя, что я в сердце-то чувствую, что я хороший человек. Просто я никогда этого не делаю. И Прабхупада, обращаясь к своим ученикам, всегда говорил, я хочу вам напомнить, что все вы очень хорошие люди. Пожалуйста, не забывайте об этом. Шрила Прабхупада говорил своим ученикам постоянно об этом. Не забывайте о том, что вы очень хорошие люди. И чем вы будете больше об этом помнить, что вы хороший человек вот так сделает, хороший человек вот так себя ведет, хороший человек привлекается вот этим, то и каждый хороший. И он говорит, не позволяйте себе быть плохими. И также я хочу вот в конце сказать и себе, и вам, давайте не забывать, что мы очень хорошие люди, но мы помним об этом в сутки, может быть, ну, час, может быть, полчаса кто-то. Кто-то полдня, более продвинутый человек. Кто-то, может быть, неделю, а потом три отдыхает. Серьезно, я не шучу. Когда человек становится более квалифицированным, он начинает видеть, что на самом деле быть хорошим иногда трудно быть. Трудно жить хорошим человеком. Трудно уступать место, трудно не спорить, трудно что-то отдать, от чего-то отречься, трудно простить. И вот это и называется тапасия, что вы просто не забываете. И как Арджуна говорит в Бхагавад-гите, память моя восстановлена, говори, что делать, я буду сражаться. Так что я вам хочу сказать, каждый сейчас себе скажите, память моя восстановлена, говорите, что делать. Мы будем сражаться. Я так говорю обычно своим авторитетом. Все хватит. Они мне напоминают, что я очень хороший человек. Представляете? Они мне не напоминают, что я очень плохой. Они просто говорят о грехе. А поскольку мы-то думаем, что раз говорят о грехе, значит говорят о нас, потому что мы его делаем. Разум – это способность различать. А когда разум слабенький, мы думаем, что это непосредственно... Говорят о грехе, то значит обо мне. Но мы-то не этот грех. И я хочу вам еще раз напомнить, что каждый из нас на самом-то деле очень хороший, очень красивый, обладающий всеми превосходными качествами. Просто мы об этом забываем. И вот это называется забвение о своей изначальной духовной природе. И это забвение дает гуна страсти и гуна невежества. А в гуне благости человек помнит о том, что он хорош. И так и действует хорошо. Зачем действовать плохо? Я же не такой. Таким образом, Кришна говорит, даже ты самый грешник из всех грешников, взойди на корабль трансцендентного знания. То есть, трансцендентное знание раскрывает нам нашу хорошесть, что мы хорошие, и когда мы забываем о том, что мы хорошие, мы становимся негодяями. То есть мы теряем свое истинное «я». И поэтому в Бхагавад-гите говорится, человек теряет свое истинное «я». Нужно возвратить свой ум под сень своего истинного «я». Мы никого не хотим критиковать, мы никого не хотим на самом деле искать недостатки ни в ком, мы ни с кем не хотим спорить, враждовать, кому-то причинять беспокойство. Я вам 100% говорю, в сердце этого не хочет никто. Но если вы этого хотите, вы просто забыли, кто вы. И поэтому вот этот процесс вспоминания, что я-то не такой, и называется вайтхи садхана бхакти. И до тех пор, пока человек не помнит, что он хороший, ему нужен обязательно, ежедневно какой-то духовный наставник, с кем он может все время об этом, это обсуждать, с кем он постоянно может говорить об этом, который будет ему напоминать, так не действует душа. Ты действуй сейчас как негодяй. Ради своих эгоистических интересов. Ты сейчас споришь, потому что это телесный. Ты забыл свое истинное положение. Итак, еще раз хочу вам сказать. Помните, как Арджуна говорил? Не забывайте этого. Память моя восстановлена. Говори, что делать. Я буду сражаться. С кем? С чем? Да, с Майей. Я буду сражаться с этой Майей. Где? В своем сердце. И поэтому он говорит, Арджуна принял Кришну советчиком. И делал так, как ему посоветовал Кришна. И Кришна его защитил от того, как бы он делал по своему мнению. И поэтому в Бхагавад-гите везде Кришна говорит, таково мое мнение. Действуй так. Если будешь действовать, как ты хочешь, тебя впереди ждут одни страдания и разочарования. Но если ты будешь действовать так, как я тебе говорю, тебя ждет процветающее государство, все виды чувственных наслаждений, и ты в конце жизни вернешься ко мне. Не страшись ничего. Итак, вопрос. Советуемся мы со своей грязью постоянно там в сердце? Или мы советуемся с человеком, который смотрит глазами Писаний. Вот почему говорится, гуру говорит истину, потому что он говорит только то, что подтверждается его собственным духовным учителем, шастрами и садху. И он может точно видеть каждого индивидуально, как нужно поступать. И поэтому нам дается индивидуальный четкий план, как действовать, чтобы в будущем не страдания и разочарования нас постигли, а успех. И в шастрах говорится, преданный успешен. Он не знает потерь. Даже незначительное продвижение на этом пути приносит человеку неописуемое благо. Даже если преданный по каким-то причинам сойдет с пути преданного служения, ему не о чем скорбеть. Ибо он ничего не потерял, а то, что он приобрел, превзойдет все его ожидания. Никогда не забывайте эти стихи. Это Бхагавад-гита. Кришна объясняет. Тот, кто идет этим путем, не знает потерь. Почему же мы так боимся? Почему все боятся не работать там или работать? Что там пенсия какая-то трудовая? Почему вы так боитесь? Потому что на ваше сердце влияют низшие гуны. И вы этого не понимаете. На мое сердце влияют низшие гуны, но я-то понимаю, что я должен слушаться. А вы нет. И поэтому я ваш авторитет. Потому что я слушаюсь. И через меня проходит это. Вы не слушаетесь, через вас ничего не проходит. Вот что такое парампара. Представитель парампары – это тот, кто послушен духовным авторитетом. Все. И оттуда распространяется сва-крипа-шакти, энергия, которая называется йога-майя. Вся йога-майя здесь невозможное станет возможным. Как это происходит? человек не поймет, потому что это трансцендентально. Что значит? Как в сказке. Преображение. Вот кто знает меня давно, с кармической жизни, они знают. Что какая-то фантастика с ним вечно. Когда вылезет из того, откуда уж попадешь, уже не вылезешь. Что-то так вечно с ним, то есть, какая-то сказочная жизнь. А у вас тяжкий труд. Какие-то ментальные постоянно спекуляции, какие-то проблемы. Из-за чего? Из-за того, что вы не слушаетесь. Как только я не слушаюсь, и вверх еще с большей скоростью можно взлететь, чем когда вы самостоятельно валитесь. Подняться можно еще быстрее, если послушаться совета Кришны. И поэтому в шастрах говорится, идти по стопам ачарьев, это значит найти тот же самый, ту же самую историю, которая сейчас с вами происходит, но как эту историю решила великая личность какая-то. Вы привлеклись к женщине, что происходит, как великая личность поступила, вы там попали в какой-то семейный передряги, как поступила великая личность, как поступил великий преданный муж, как поступила великая преданная жена, как поступил великий преданный сын, как поступил Прохлада Махарадж в окружении демонов и так далее. И когда мы так же будем поступать, это успех. Это успех. И поэтому я еще раз вас хочу попросить. Не забывайте о том, что грех и мы ничего общего не имеют. И поэтому говорится, материальная энергия и душа не имеют ничего общего. Это две разные природы. И поэтому мы не тело с вами. Мы не вот эти устремления. Нам этого не нужно, и это нам никогда не помогало и не поможет. То, к чему мы стремимся. К сапоги какие-то, внешность, что-то, какая-то фотография в журнале или что-то. Это никогда ничего нам не даст. Сколько бы мы своих детей не целовали, ничего это нам не даст. Мы целовали их из жизни в жизнь. И ничего это не дало нам. Ничего. Поэтому ни в детях наша жизнь, ни в женах, ни в чем. Мы просто принимаем ответственность за свои глупости. И когда говорится, что мы должны жениться или иметь детей и их воспитывать, это означает, что мы не должны быть безответственными за свою глупость. Сделал глупость, женился, теперь содержи. Сделал глупость, нарожал детей, теперь их воспитывай. Это лишь вопрос ответственности за свою глупость. Поэтому все это остальное никакой ценности не имеет. И осознать это очень сложно для людей, которые привязаны ко всему. Привязаны – это означает, что они не в состоянии правильно видеть. И тогда они кричат: «О, разрушитель семей!» Что за чушь вы говорите? У вас не семья. Семью невозможно разрушить. Невозможно. Потому что в семье есть такое понятие, в ведах написано, три единства в семье: жена, муж и Бог. Ее невозможно разрушить. А что у нас за семьи? Почему их легко разрушить? Потому что там жена, муж и кто? И никого. Дети какие-то, кто-то еще, деньги, там какая-то работа, бизнес. Совместный бизнес. И такую семью, она уже разрушена. Это лишь дело времени. Вот почему, говорится ее там, только. Она мешается просто. Потому что она уже разрушена. Как Кришна говорит Арджуне, они уже мертвы. Это лишь дело времени. Этой семьи уже нету изначально. Потому что она не заключалась в этом триединстве. Не божеская семья это. Как же можно думать, что это семья? Это говорится, жена, муж и Бог. А у нас как в институт семьи? Жена, муж и дети. Все. Это называется половая семья. Потому что дети только от половой жизни. И без все зачаты, без самскар, без очистительных обрядов. Итак, в заключение хочу вам еще раз напомнить. Не забывайте, что мы все очень хорошие. И напомнить нам могут об этом только те, кто видит нашу духовную сущность. И говорить о нашем каком-то негативном положении, Прабхупада говорит, никогда не критикуют грешника, всегда критикуют грех. Грех, а не грешника. А когда человек не способен это различать, он думает, что говорят обо мне. Потому что я курил, или я там что-то такое сделал. Нет, говорят о курении, а не о вас. Что вам не надо этим заниматься. Что вы очень хороший человек. Говорят вам, потому что вы хороший, поэтому вас ругают. Потому что вы очень хороший. Не надо так себя вести. И глупое живое существо думает, что над ним совершают насилие. Так живое существо бунтует против тех, кто хочет ему блага, как дети против родителей. Бунтует. Но когда у ребенка все его планы заканчиваются очень весело, он возвращается. И это знаменитая история возвращения блудного сына. Блуд – это не значит туризм. Это поиски чувственных наслаждений и трата своей жизни, энергии, средств всего на чувственные наслаждения, которые просто человека в итоге делают нищим сердцем. Хари Кришна, спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Бхагавад Гита ки джай. Кришна. Да, Гурава. Ки джай.